Он взял у НСБ бинокль и быстро посмотрел на немецкую подводную лодку. «Эти спасательные жилеты, Джордж, называются Тушетер или Драгерлюнг. По-нашему, всплыть, а не утонуть. В них есть специальное устройство для водорода и углекислого газа. Единственное предназначение этих жилетов — спасать людей на тонущей подводной лодке. И никакого газа?» По голосу Нейсбая чувствовалось, что он явно разочарован. «И никакого газа. Но что-то не похоже, чтобы эта лодка тонула. А некоторые командиры подводных лодок заставляют свою команду носить эти жилеты все время, пока они находятся под водой. По-моему, довольно бессмысленно в этих водах. Здесь глубина не меньше 600 футов, а может быть и тысячи. Спастись на такой глубине нет никакой возможности. В жилетах вы или без них? Как идут дела у Фергюсона?» «Насколько я вижу, никак. Все копается с молотком. Хотя, нет, минуточку. Он отложил молоток и пытается освободить рычаг. «Все в порядке, Арчи. Трап опускается». «Ага». Маккинон отдал приказ машиноотделения пустить машину на полный ход. Прошло несколько секунд. Наконец, Нейсбай сказал: «Трап опустился наполовину». Примерно через такой же промежуток времени он бесстрастным голосом произнес: «Трап внизу, Арчи, примерно на высоте 8 футов. Фергюсон закрепил его». Маккинон кивнул и полностью вывернул штурвал. Медленно, поначалу с трудом, но постепенно, все увеличивая скорость, Сан-Андреас начал вращение. «Джордж, вы хотите, чтобы вам снесло голову?» «Конечно, нет». Нейсбай вошел внутрь, прикрыв за собой дверь, и уставился в маленькое окошечко в двери. Сан-Андреас уже не бороздил спокойно морские воды, а стал крутиться по спирали. Вся надстройка угрожающе затряслась, когда двигатели стали работать на полную мощность. «Вам не кажется, что лучше лечь?» «Минуточку, Арти, минуточку. Вам не кажется, что они там на лодке заснули?» «То, что у них не в порядке с глазами, это точно. Они их трут и не верят тому, что происходит. Если не считать того, что потирания глаз на борту немецкой лодки не было, догадки Маккинна были недалеки от истины. Реакция и командира подводной лодки, и его экипажа была, на удивление, замедленной, хотя вполне понятной при сложившихся обстоятельствах. Члены команды подводной лодки сделали вполне простительную и в то же время совершенно непростительную ошибку. Они расслабились, потеряли бдительность и чувство опасности в тот самый момент, когда они более всего необходимы. Вид спускаемого трапа в полном соответствии с их распоряжениями, должно быть, убедил их в том, что не может быть и мысли о сопротивлении со стороны Сан-Андреаса, и захват его — лишь простая формальность. Кроме того, во всей истории войн не было случая, чтобы госпитальное судно использовалось как средство нападения. Это было немыслимо. И потребовалось время, чтобы осознать происходящее. Сан-Андреас делал уже большие круги. Немецкая подводная лодка находилась в 45 градусах от носовой части корабля по левому борту. Нейсбай передвинулся от двери, выходящей на правый борт, к ближайшему окошечку впереди мостика.